Когда мы приблизились к гавани Уиллингтона, Нэнси сбросила скорость. «Пообедайте со мной. Я совсем одна. Мы можем поговорить о вашей жене». «Нет, мне надо ее искать. Спасибо за помощь». Нэнси заглушила двигатель и прижалась ко мне. «Не спешите, Макс. Давайте немного расслабимся. Вы еще успеете найти жену?» «Спасибо за помощь». Я отстранил ее, поднялся на палубу, прыгнул в воду и быстро поплыл от катера. Через пару сотен ярдов я оглянулся. Нэнси стояла на крыше кабины, уперев руки в бедра, широко расставив ноги. «Поганец!» — крикнула она. «Я надеюсь, что ты утонешь!» И помахала мне рукой. Я помахал в ответ и поплыл дальше. Я нашел второй дом, который снял Савант, но не получил доказательств того, что Люси держат именно там. Если б я увидел ее, то воспользовался бы телефоном Нэнси и вызвал полицию. Сейчас я не мог этого сделать. Если б они заявились в дом Джека Декстера и Люси там не оказалось, меня ждали бы серьезные неприятности. Плывя назад, я решил сказать Раймондо, что искал запасной вариант на случай, что не смогу подстрелить Диаса на воде. Теперь я знал, как провести Тимотео в поместье Уиллингтона. Я вышел из воды и по песчаным дюнам направился к дому. На веранде стоял Карло, но не он привлек мое внимание. Саванто сидел на одном из стульев, похожий на черного стервятника, и не сводил с меня глаз. Я поднялся по ступеням. «Значит, вы решили поплавать, мистер Бенсон?» «Совершенно верно. Я... На этом мои объяснения закончились. Я стоял лицом к нему. Карло оказался чуть сзади. Боковым зрением я заметил, как он двинулся ко мне, начал поворачиваться, но не успел. Ребро его ладони, словно стальной прут, опустилось мне на шею. В мозгу полыхнула яркая вспышка, и я провалился в темноту. Резкая боль и запах горелого мяса привели меня в чувство. Я очнулся от собственного крика. Я никогда не думал, что смогу так кричать. Лишь однажды мне довелось слышать такой крик, когда одного из моих солдат ранило шрапнелью в живот. Я стиснул зубы и подавил крик. Открыл глаза. Сквозь застилавший их туман боли разглядел склонившегося надо мной Карло. Ужасно болела грудь. С трудом я поднялся. Внезапно передо мной возникла гигантская рука и ударила по лицу. Я упал спиной на верхнюю ступеньку и скатился вниз на горячий песок. Я лежал придавленный болью, но мое сознание требовало от тела встать и отомстить этой жестокой обезьяне. Вот он спустился по ступенькам, и каким-то чудом я заставил себя оторваться от песка. Даже попытался ударить Карло. Но вновь его рука влепила мне оплеуху, и я упал на спину. Если бы не боль в груди, я бы, наверное, поднялся, но боль лишила меня последних сил. Затем по ступенькам спустился Раймондо. Он и Карло схватили меня, подняли, втащили на веранду и, как мешок, бросили на стул. «Ты сам этого добивался, солдат?» — спокойно заметил Раймондо. «А теперь уж не суетись. Я сейчас смажу ожог». Я взглянул на грудь. На правой половине краснело клеймо красного дракона. Боль сводила с ума. Я подумал о Люси с таким же клеймом на лице и страданиях, которые придется ей вынести. От этой мысли, охватившая меня ярость, растаяла, как дым. Осталась только боль. Вернулся Раймондо. Смазал ожог желтой мазью и отошел. Я почувствовал на себе взгляд Саванто. «Я предупреждал вас, мистер Бенсон. Это не игра. Теперь, надеюсь, вы все поняли, испытав на себе, какие страдания ждут вашу жену?» «Да», — ответил я. Он был прав. До сегодняшнего дня я надеялся, что Саванто блефует, но теперь осознал, что его угрозы — не просто слова. «Вы говорили с миссис Уиллингтон?» — продолжил Саванто. «Вы сказали ей о том, что собираетесь подстрелить Диаса?» «Нет». Он пристально посмотрел на меня, его глаза блеснули. «Надеюсь, вы не лжете?» «Если Диас не появится в бухте, я буду считать, что вы обманули меня. Тогда вашей жене не поздоровится. Вы это понимаете?» «Да». «Вы, кажется, сомневаетесь в том, что сможете попасть в него, когда он будет кататься на водных лыжах, так?» «Я в него попаду, но не могу гарантировать, что убью его». Боль от ожога утихла. Я взглянул на красное клеймо, представил Люси, которой придется ходить с такой вот отметиной до самой смерти, и перестал волноваться из-за Диаса Саванто. «Я говорил вам, что сейчас век чудес». Саванто не отрывал глаз от моего лица. «Я жду от вас чуда». Я встретился взглядом с Саванто. «Я его убью». Он всмотрелся мне в глаза. «Повторите еще раз, мистер Бенсон. Я его убью!» Он кивнул, затем тяжело поднялся со стула. «Да, мой выбор оправдался». Он словно разговаривал сам с собой. «Вы его убьете!» Он двинулся к ступеням, остановился, снял шляпу, заглянул в нее, снова надел. «Я ожидал, что с вами будет нелегко, мистер Бенсон. Вы волевой человек. Я сожалею, что столь жестоко обошелся с вами. Но вы никак не могли взять в толк, насколько все серьезно. Теперь вы это поняли. Лучше пострадать вам, чем вашей жене. Я вновь обещаю, что она вернется к вам. Ну, разумеется, немного испуганная, но невредимая. Вы сказали, что убьете его. Меня это устраивает». Он взглянул на Раймондо. «Дай мне сигарету». Раймондо покачал головой. «Доктор запретил вам курить, мистер Саванто». «К счастью, ты не мой доктор. Сигарету!» Он протянул руку. Карло шагнул к нему с пачкой сигарет. Услужливо щелкнул зажигалкой. Все это время Саванто сверлил взглядом Раймондо. «Видишь? Карло выполняет мои просьбы». Несмотря на боль от ожога, я насторожился и тоже посмотрел на Раймондо. «Карло — животное», — ответил тот. «Я более ответственен». «Да». Саванто глубоко затянулся и выпустил дым через ноздри. Повернулся ко мне. «Вы очень умны, мистер Бенсон. Вы хотели найти вашу жену. И нашли ее. Она в том же доме, что и Тимотео. После того, как вы обещали мне убить Диаса, я с удовольствием сообщаю вам об этом. Дом вы видели. Она ни в чем не нуждается, как я вам и говорил. Я не рассчитывал, что вы мне поверите, но теперь вы в этом убедились. Прекрасный дом, не так ли?» Я промолчал. «Ее охраняют, мистер Бенсон. Бдительно охраняют». Последовала долгая пауза. «Завтра Тимотео будет здесь ровно в 2 часа. В половине 3 приедем мы с Лопесом. вы несете полную ответственность за подготовку и успешное осуществление операции. Его глаза превратились в льдышки. — Это понятно? — Да, — коротко ответил я. Тени пальм заметно удлинились. Ярко-красное солнце коснулось горизонта. Жара не спадала. В полном безветрии воздух казался тяжелой липкой массой. Я лежал на кровати у окна в моей маленькой душной комнатушке. Несмотря на мазь, боль от ожога давала о себе знать. Чтобы забыть о ней, я предался воспоминаниям. Первая встреча с Ником Льюисом, когда тот сказал мне, что продает стрелковую школу. Именно она стала первым звеном цепочки событий, завершившихся сегодняшним кошмаром. Встреча с Люси. Первый чудесный месяц нашей совместной жизни. Черный кадиллак, переваливающийся по песчаным колдобинам. Мои надежды заполучить богатого клиента. Как давно все это было? «Что-то сейчас делает Люси», — гадал я. «К счастью, она не знает, что произошло со мной. Я пообещал Саванту, что убью Диаса. Ну что ж, придется его убить. За 3 года армейской службы во Вьетнаме я убил 82 человека, в среднем по 27 в год. Большинство из них были такими же снайперами, как и я. Профессионал убивал профессионала. Могли убить и меня. Но в чем-то мне везло. Я лучше маскировался и передвигался по джунглям более бесшумно, чем они. Первые снайперы, которых я убил, по ночам стояли у меня перед глазами. Но потом я привык к убийствам. Диас же, я это знал, останется на моей совести, несмотря на то, что по натуре он был таким же дикарем, как Саванту. Несмотря на то, что меня заставили его убить. И ни с кем не смогу я разделить эту ношу, особенно с Люси. Никто, кроме меня, не должен знать об этом убийстве. Солнце село. Сумерки быстро перешли в ночь. До восхода луны оставалось еще 30 минут, и небо усыпали яркие звезды. Нам с Люси всегда нравилось наблюдать за ними. И тут новая мысль пришла мне в голову. А принесет ли убийство Диаса свободу мне и Люси? Саванто говорил, что он человек слова. Он обещал, что Люси вернется живой и невредимой. Он обещал заплатить мне 200 000 долларов, если я убью Диаса. Но в его положении легко раздавать обещания. Я коснулся клейма на груди. От человека, способного на такое изуверство, можно ожидать чего угодно. Не сочтет ли он более выгодным для себя убрать нас с Люси после того, как я убью Диаса? Этим он не только сбережет 200 000 долларов, но и избавится от 2 свидетелей, которые могут показать, что его сын не убивал Диаса. А если Люси уже мертва? Я даже сел. Может, он уже убил ее? Открылась дверь, вспыхнула лампочка под потолком. Щурясь от яркого света, я повернулся к двери. Раймондо вошел в комнату, закрыл за собой дверь. В руке он держал стакан с какой-то жидкостью, судя по цвету, виски с содовой. «Ну, как дела, солдат?» Он приблизился к кровати. «Все нормально». «Тебе что до этого?» «Ты должен выспаться. Ожог болит. А ты как думаешь?» Он взглянул на мою грудь и скривился. «Я принес тебе снотворное». Он поставил стакан на столик у кровати, положил рядом бумажный кулек. Я подумал о Диасе, подпрыгивающем на волнах, летящим над водой. Без таблетки я бы не заснул, а не выспавшись и не отдохнув, не попал бы в Диаса. Она жива? — спросил я. Раймондо оцепенел. — О чем ты, солдат? Он понизил голос до шепота. — Кого ты дуришь? Так же шепотом продолжил я. — После того, как я убью Диаса, мы с Люси, похоже, тоже отправимся к правцам. Или он уже убил ее? Такое просто невозможно. В его голосе не чувствовалось уверенности, и он отвел глаза. Так ли? Послушай, солдат, Саванто большой человек. Он сделал много хорошего. Он помогает беднякам. Он помогает своему сыну. Если он дает слово, то держит его. От человека, который способен на такое, я указал на клеймо, можно ждать чего угодно. Он должен был привести тебя в чувство, солдат. Ты же никак не хотел понять, что к чему. Она жива, — повторил я. Ты хочешь поговорить с ней? Он вытер со лба пот. Я могу рискнуть. Мне это дорого обойдется, солдат, но если ты хочешь, я соединю тебя с ней. Я задумался. Во всяком случае, он не сомневался, что Люси жива. Меня это вполне устроило. Не надо. Я посмотрел на него. И вот что я тебе скажу. Я думаю, он больше тебе не доверяет. И боюсь, что скоро ты окажешься в таком же положении, что и я. Не болтай ерунды, но я заметил мелькнувший в его глазах страх. А теперь слушай, солдат, ты должен убить Диаса. Иного выхода у тебя нет. Тут он торопливо оглянулся и повысил голос. Выпей эти таблетки. Тебе надо выспаться. Открылась дверь, и на пороге появился Карло. Я высыпал на ладонь таблетки из кулька, сунул их в рот, запил из стакана. Убедившись, что я их проглотил, Раймондо повернулся и двинулся к двери. Карло отступил назад. — Тебе что-то надо? — резко спросил Раймондо. Карло глупо улыбнулся. — Я не знал, где ты. Раймондо выключил свет. «А теперь ты знаешь». Он вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Через несколько минут я уже крепко спал.